Замечательно. Гаррик Роуд 1, Регент Стрит 188, 2. А если так, без адреса, Букингемский дворец, вокзал Кингс Кросс, рынок Биллингсгейт, только по Англии, а если, Пентагон, Галамузеи Штутгарда, 3. Empire State Building, 4. Все УДАУ. Надо проверить на что-нибудь несуществующее. Королевский дворец Асгарда. У. Филин переклонил голову в другую сторону. Башня Старка. Центральный офис компании Tesla Motors. Авиабаза Щита. У. Недовольно произнесла птица, нахохлившись. Вот и понятно все, даже и без Арнеллы. Можно было бы по всем фирмам из списка пройтись, но не стоит лишний раз злить почтальона. Явно ведь принял за издевательство. Тогда самое главное. Касая Аллея. Что же назвать-то? Он ведь ничего там не знает. Один. Да. Птичка ухнула очень даже понятливо. Первый номер там есть. Не было бы, называл бы просто подряд. И неважно, что пташечка сердится. Он вручил Филину новый сложенный лист. Касая один. Там оставишь, на крыше. Что ж, теперь самое главное. Лафисон кладет руку птице на голову. Вторую, себе на грудь. Сосредотачивается, прикрывая глаза. Вдох-выдох, проникновение. Перенос, слияние, отождествление. Ну же, зрение постепенно настроилось. Свет в комнате слишком резкий и яркий, неприятный, очень хочется прикрыть глаза. Предметы вблизи расплываются, зато вдаль все отлично. Давай, птичка, пошла. Пол резко уходит вниз. Распахнутое окно встречает его светом мучительным, почти нестерпимым. Скорость, о, как, более чем приличная. Четкость картинки внизу потрясающая. Такая резкость при дневном свете даже болезненна. Люди мелкие, как кузнечики, но при этом чудесно различается каждая мелочь, вплоть до пачки сигарет в руках или бумажника. Улицы, крыши домов, квартал за кварталом. Лаки, а что ты делаешь? Делал. Пока ты не. Головокружение. Потеря связи. Возвращение в комнату. Да чтоб ты пропал. Ну как же не вовремя. Вышибу навсегда в бездну при первой возможности. Так давай. Я бы сам ушел. Я, куда мне деваться из своего тела, ты же хотел меня научить, и я, мальчик посмотрел на него ошеломленно глазами, полными злых слез обидой прошептал, я теперь понял, зачем, а вот это уже совершенно отвратно, внутри просто все сжалось, громкие мысли, и какие, кошмар, договор сейчас просто лопнет по швам, и все кончится, вечностью в камере, мелкий ударит по связи и будет прав. Всятец много чего наговорил ему очень паршивого, на суде, уже взрослому, и до сих пор это режет. А что было бы, услышь он такое в неполных 11 лет. Гарри, Бог прикрыл глаза и на их общей картинке, слава Всеотцу, что она еще есть, присел рядом с мальчишкой на корточке. Постарался заглянуть в неизвестно куда глядящие наполненные слезами глаза. Ты же знаешь, я могу иногда сказать, нет, ты не сказал, ты так думаешь, ты просто так думаешь. Повторил мальчик тихим прерывающимся голосом. «Я тебе просто мешаю. Я же знаю. С самого первого дня. Как же хочется просто солгать. Просто убедить, что не так, не получится. Хилевый договор. Как же он паршиво устроен. Надо как-то иначе. Без лжи. О-о-о. Вот что я думаю. Лучше не знать никому. Я часто желаю смерти своим самым близким. Я представляю, как дотла сожгу город, который больше всего на свете люблю». Как натравлю врагов на свой мир, чтобы они стерли его в облачко космической пыли. Но это же не, я бы никогда такого не сделал. Думать и делать, совершенно разные вещи. Да, я подумал, согласен, совершенно не то. А ты сейчас делаешь, еще немного, и порвешь нашу связь. Потому что, как раз ты меня вполне можешь вышибить. Не я тебя, ты. Он поморщился и покачал головой. Все это было реально отвратно, и жутко не вовремя. Меня все судят, за то, что я сделал, и что говорил, но ты сейчас судишь меня за мои мысли, и приговором мне может стать, он распрямился и сделал оборот вокруг себя, появляясь в наручниках, вечное заключение, это же как-то, вообще перебор, не считаешь, молчит мелкий, но хотя бы внимательно слушает, и не смотрит своими зелеными глазищами в потустороннюю пустоту, мы на верном пути, немного добавим. Люди много чего могут выдать в сердцах, а тем паче, подумать, пожелать провалиться, или смерти, или, даже неприлично сказать, только это не значит, что они действительно такого хотят, или думают постоянно, ты же не маленький, чтобы принимать все буквально и не понимать очевидных вещей, а ты прервал меня очень не вовремя, да, я знаю, я тебя не предупредил, но ты тоже уже в состоянии понять, что если я сажусь в медитативную позу, то это не блажь. Значит, то, что я делаю, требует особого напряжения и концентрации. И лезть мне при этом под руку, он прикрыл глаза и пожал плечами, это точно чего-то такого наслушаться. ТСС. Он остановил Гарри от попытки что-то сказать. Мы не будем больше ни минуты страдать по этому поводу. Что было, то было. Получили опыт, отправились дальше. В следующий раз я тебя предупреждаю, а ты мне не мешаешь. И все. У нас совершенно нет повода для какой-то трагедии, а также нет времени. Сейчас птичка вернется, и мы просто все сделаем заново. Да, ведь у нас все хорошо, о-о-о. Ну, что ж ты молчишь-то? Я ведь уже превзошел сам себя. И, кажется, по убедительности даже переплюнул Хесиша. Мелкий, ты что? Ты же добрый, умеешь прощать. Не как Торс все отцом. И уж точно никак, должны же мы быть в чем-то разными. Нет, ну точно ведь проще избавиться. ТСС, спокойно. Не хватало еще запустить новый круг. Да, Лаки. Ну, хвала Игдрасилю. Только без выражения совсем. Ладно, просто немного понервничали. Вон, и правда, уже птичка летит. Ну, иди сюда, почтальончик, покушай. Нет, не хочешь, а отдыхать тебе надо? Или сразу можно новый заказ? У, да ты полиглот. Нет, вон в клетку полез. Значит, отдохнуть все-таки нужно. И какой-то, недовольный совсем. Ау, черненький, что-то случилось. Молчит, только зыркает злобно. Мелкий, что ж у тебя дар со змеями есть, а с совами не сложилось? Как-то все сложно. Все же не ворон совсем. Мало что напрямую разузнать можно. Хоть с адресной книгой лихо работает. Кстати, насчет адресной книги. А просто по именам можешь? Отнесешь письмо Петунии Дурсль? У, злобно так, недовольно. Ладно, неважно. Сейчас это не нужно. Вот только с рассерженной птицей уже так просто не соединиться. На меня злишься? Да, протянул в клетку руку. И сразу отдернул. Просто реакция сработала, а то бы тюкнул прилично. Так, на что может злиться птица? Устала, не туда погнали, голодная, нет, не тот случай, яркий свет раздражает, да, понял уже, не дают днем поспать, человек не так пахнет, от него идет не та энергия, ну да, уже, конечно, не та, все паршивенько сбилось, или, разозлилась на ментальное вмешательство, что это с ним, замучили злые волшебники, ты еще помрачнее спроси, так вообще не подпустит, да, я во всем мешаю и все порчу, Лафисон закрыл руками лицо. А ведь так все хорошо начиналось. Этот день безнадежно испорчен, или можно еще как-нибудь это переломить? Время есть, значит, нужно использовать. Каждый день таскать лестницу и мыть стекла – плохой вариант. Нет, я испортил. Просто забыл предупредить, и все пошло не туда. Мне всегда за любую ошибку приходит. Он огорченно неверяще покачал головой. Какие-то совершенно запредельные галактические счета. Резонанс мерзких чувств. Трясина. Болото. Как же выбраться-то? Просто дико захотелось уйти. О, нет, в камере будет не лучше. К Хэшу, это еще веселей. В битву бы какую-нибудь ввязаться, все бы как рукой сразу сняло. Так нет же, не светит совсем. Здесь, в детском теле, у Хесиши без тела вообще, у себя без магии и за стекляшкой. Так что, не повоюешь. Избранный, будем из трясины выбираться или дальше друг друга топить. Ну, хорош обижаться, я уже ведь все объяснил. Я не... Гарри замолчал и уставился в сторону. Не обиделся? Бог усмехнулся с сомнением. Разве это так важно? Мальчик скривился словно от боли. Ему, видимо, правда было трудно держаться. Главное, что я знаю, что я помеха тебе. Научи меня выходить, попросил он тихо, заглядывая Лаки в глаза. И я просто уйду. Я все равно никому не нужен. А тебе останется тело и магия. Ты же... Гарри судорожно сглотнул, из его глаз наконец хлынули слезы. И он сразу же отвернулся. «Ты ведь только из-за этого ко мне пришел?» «Да, жуть какая, это же надо, сердце будто тисками». «А что тут сказать, ведь планировал, обсуждал, спрашивал у Хесиша, только никогда не думал, что мальчишка поймет, как же вышло так все-таки, а, не должно было подобного выйти. Почему всегда самая гнусная ложь открывается так не кстати? Вот и начинаешь понимать все отца, который в таких ситуациях сразу же впадал в сон». Потому что от подобной правды хочется именно этого, просто провалиться куда-то, не слышать, не чувствовать, не существовать. Ну и как он сейчас выглядит, с перекошенным лицом, не в силах сказать ни единого слова, исправлять это надо, исправлять, а не проваливаться. Потому что совсем немного, и ведь точно куда-то провалит, причем навсегда. Вдох и выдох, вдох, выдох. Это можно исправить. Ничего критического не произошло. Пока. Тошно, ладно, вообще не впервые. Время бежит, как песок, мальчик ждет. И пора выкарабкиваться из самим же вырытой ямы. И поэтому, вдох и выдох. Это суд, это сцена, это роль. Переубеди мальчика, Лафисон. Ты его хорошо знаешь, ты его чувствуешь. Не сумеешь, грош цена тебе как лидеру. Не поверит этот, не поверит никто. Вдох и выдох. Это неправда, что он говорит. Это просто ошибка. Малыш заблуждается. Переубеди его просто, и все. Вдох и выдох. Ты же не хочешь, чтобы он так считал? Нет, конечно. Разрушительно, недопустимо и больно. И поэтому ты сейчас соберешься и сделаешь все, все, что можно. Лгать нельзя, не проблема. Нам есть что сказать. Вдох и выдох. Ну, вперед же. Это просто. Твой выход. Удачи. Примечание к части. 1. Брамптон Роад, 87-135, адрес Универсамах РЭЦ. 2. Адреса ателье ангелов и магазина игрушек Химлис. 3. Музей театра в Штутгарте, Германия, откуда Лаки похищал Иридия и где ставил на колени толпу. 4. Небоскреб в Нью-Йорке в Мидтаун Манхэттен, где началось вторжение Читаури. 23. И краткое день, 4 июля, 94. Кто ты мне, избранный? Мне смешны были злополучный болт и молоток, жажда и смерть, на звезде, на планете, на моей планете, по имени Земля, плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я чувствовал себя ужасно неловким и неуклюжим, я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как догнать его душу, ускользающую от меня, ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Антуан де Сент-Экзюпери, маленький принц. Последний вдох. Он снова присаживается на корточки рядом с Гарри. Слушай, малыш, словно сказку. Ритм, тембр интонации, громкость выражения лица. Успокоить, отвлечь, зачаровать, ввести в полутранс. Пусть без магии, он все равно это может. Искреннее сожаление в чуть мерцающих зеленых глазах. Грустная полуулыбка. Это сказка, это предание, это исповедь. Ты просто не жил в семье с настоящими близкими, и поэтому у тебя очень неверное обо всем представление. Бог немного расстроенно покачал головой. Близкие иногда тоже могут мешать, могут ругаться, могут внезапно испортить тебе настроение. Но это не значит ведь, что будет лучше, если они уйдут навсегда. Это же мелочи, правда. Потому что на другой чаше весов гораздо более ценные вещи. Ты мне помешал, но это не равно тому, что ты мне помеха, и что я все время хочу, чтобы ты куда-то пропал. Ты очень нужен мне, больше, чем ты можешь представить, и уже столько для меня сделал важного. Я тебе просто не говорил, ты. Он улыбнулся обезоруживающе и пожал плечами. Знаешь, мне до сих пор самому трудно поверить. Ты полностью изменил мои представления о человечестве. Я раньше считал очень скверно, очень неправильно, и поступал, исходя из своих представлений, тоже не очень. Знаешь, к чему привело? К этому. Показал наручники, покачал головой. Не только предательство, это тоже. О, меня пытались переубедить все по-разному. Брат, мать, суд, даже один восточный мудрец со своими речами. Очень такой, знаешь, владеющий материалом и логикой, профессионально под это заточенный, доброжелательный, проникновенный и просто жизненно в этом заинтересованный. Не смогли, никто, а ты смог. Просто своим существованием, просто тем, что ты рядом. Потому что тот резонанс, который так часто у нас с тобой возникает, иногда мешает, и его надо гасить, иногда, наоборот, поднимает, настраивает. Такое возможно только для очень родственных душ, очень близких, очень созвучных. У людей и богов действительно близкие души. Ну, куда ж это дальше теперь отрицать, когда лично столкнулся. И сейчас я подумал, я ведь вообще-то не ас, вернее, не совсем. Так что, может быть, даже все интересней. И ты изменил мои представления не только о человечестве, а вообще о других расах и о себе. Разве это не важно? И разве может досадная случайность такое перечеркнуть? Птица. Ее раздражает дневной свет, она отдохнуть нормально не может. Этот наземникус, тот еще маг, даже ничем не прикрыл. Ладно, он сам, пока не посмотрел ее глазами, об этом не думал. Он снял форменную накидку мойщика, потом рубашку и накрыл ею клетку с совой. А так еще лучше, перекрасил он рубашку в черный. Что-то мелкий не реагирует, плохо это. Ну да, если до такого дойти. Забирай тело, а я уйду. Так не должно было быть, совсем не должно. Что же он упустил? Ты, не помеха, ты, мой избранный, мой помощник, тот, кто способен меня поддержать одним словом, тот, кто меня вовремя остановит, как только почувствует, что что-то не так, тот, кто сумеет выбрать нужное направление там, где я не смогу, потому что в тебе это заложено, во мне, нет, а в тебе, да, мне это сфинкс сразу сказал, у меня с этим, он вздохнул, прикрывая глаза, такие признания действительно давались очень непросто, что-то нарушено, или, просто не понято, не прожито, не осознано, меня может, очень крупно снести вообще не туда, и я с этим тоже еще разберусь, уверенно пообещал он неизвестно кому, но пока это так, ты мой компас, и я тебя слушаю, хотя я слушаю очень мало кого, разве ты этого не замечаешь, как же с Хэшем легко, вот только сейчас это понял, он же сразу подхватывает, направляет, не приходится все тащить на себе, а этот просто молчит, ну маленький, правда, что же тут скажешь, вот и причина, почему родители ничего не сказали о его происхождении раньше, ну, как объяснять, когда просто еще не готов к пониманию, он и в 17 еще не был готов, и ты тот, кому я безоговорочно верю, как никому, даже сам не могу взять в толк, почему, когда ты говоришь, что все можно исправить, то я верю и делаю, хотя бывает очень непросто, поверь, и ты тот, кто меня всегда ждет, и ты даже не представляешь, как это важно, меня если и ждут где, он иронически рассмеялся, разведя руками, то только чтобы убить, причем обещали самыми неприятными способами, в лучшем случае, чтобы добиться, чтобы я переступил через себя, по сути, сломал, это те единицы, кто относится ко мне хорошо, надеюсь, еще относится, и только к тебе мне всегда возвращаться легко и приятно, и однажды ты мне сказал, что будешь ждать меня, как бы мы ни поссорились, и я тоже поверил, разве что-нибудь изменилось с тех пор, он вздохнул, захотелось выпить воды, странно, говорит ведь он только мысленно, и ты тот, кого мне приятно радовать и совершенно бескорыстно что-нибудь делать, и, поверь, со мной такого не было уже 1000 лет, я и забыл давно, когда последний раз такого хотелось, наверное, на 15-летие брата, кончилось плохо, так что больше не пробовал, но с тобой, это совершенно другое, потому что я от чего-то уверен, что ты никогда не ответишь мне черной неблагодарностью, разве я тебе не исполнил все желания, любые, хочешь, магия, хочешь, побили врагов, хочешь, дом сожгли, хочешь, уехали из надоевшего города, хочешь, вот комплект игрушек твоего дорогого кузена, а как только ты захотел, я стал превращать его в твоего друга, или ты думаешь, я такой джинн, и это хобби мое делать это любому, вот поверь, что не так, я как раз обычно наоборот, или считаешь, что я это все для себя, тоже напрасно, меня бы большая комната в доме Натисовой вполне бы устроила, а твои родственнички подавали бы мне завтрак в постель с поклонами и обращались ко мне мой повелитель, очень даже легко, но я совсем не жалею, даже наоборот, мало ли к чему это могло опять привести, а сегодня кузен твой даже немного меня впечатлил, и я еще кое-что понял, вроде того, что если кто-то ведет себя дурно, это не значит, что на нем сразу нужно поставить крест, и без тебя это вряд ли бы произошло, надо все же попить, у этого типа нет даже стакана, ладно, неважно, он прошел в ванную, открыл холодную воду, выпил несколько горстей воды, умыл лицо, вроде легче, вот именно, вроде, потому что, все это просто кошмар, по всем параметрам плохо, и еще, ты, единственный, с кем я могу поделиться, всем, о, нет, Нью-Йорк и Штутгарт совсем не туда, почти всем, самым тайным и сокровенным, или ты думаешь, что я еще кому-нибудь про Слейпнера рассказывал, мне надо было тебя отвлечь, да, было надо, но я мог и про Золушку, я много за годы в темнице всякой ерунды прочитал, но я хотел рассказать эту историю именно тебе, потому что только ты меня можешь понять, а я тебя, ты же тоже говоришь мне такое, в чем даже себе бы не сразу признался, ну я же вижу, говорят, что вообще всем кого-то понимающего очень трудно найти, а уж таким, как мы с тобой, вообще удивительная удача, разве это не ценно, все молчит и молчит, что ж тебе надо, ребенок, кто бы с ним самим так в детстве возился когда, даже мать бы не стала, вообще не принято, дико даже, может, правда, пускай лучше уйдет, ага, как же, обучать где-то месяц, и все это время мальчишка понимать будет, зачем, это как вообще, а, это немыслимо, даже если они это выдержат, то уж точно не выдержит связь. Она чудом вообще еще держится. И пока не рухнула, надо держать. А еще ты меня возвращаешь в детство. Это так давно было, я уже и забыл. Когда было еще все хорошо. Ну, почти. И с тобой совершенно другие эмоции. Разве бы мне доставляло такое удовольствие воровство в магазинах или открытие нашего цветочного? Так, рутина. Или как мы манили мышек, мне бы и в голову без тебя не пришло. С тобой, правда, все по-другому. А тебе со мной, нет, стена, крепость. Вообще не пробиться. Как же все так? Вот и начинаешь ценить, когда все хорошо. Ведь действительно им хорошо вдвоем было. Или только ему. А мальчишка все время в сомнениях. Да вроде искренне всегда радовался. Неужели еще более скрытный, чем он? Да не может быть, он бы почувствовал. Как же так получилось? Когда, а тебе останется тело и магия? Ты ведь только из-за этого ко мне пришел. Да, вот откуда подобная мысль, не из этого же вышибу навсегда в бездну при первой возможности. Нет, это просто капля последняя, триггер, пусковой крючок. Думай, Лафисон, думай и вспоминай. Не найдешь, будет плохо. У тебя два ключевых слова, тело и магия. Первое явно важнее, и ты мой ученик. Я раньше даже не думал, что кого-то учить, это так интересно. Я вообще всегда младший был, в семье, в компании. Меня как-то и не воспринимали совсем, чтобы я мог кого учить или наставлять. Разве тебе не нравится, как учу тебя магии? Ну да, пару раз было не очень, но я ведь тебе уж объяснял. Больше такого не будет, если уж совсем вдруг не прижмет что-то срочное. Вот ты про выход из тела, а я об этом даже забыл. Если бы я так стремился от тебя избавиться, разве я стал бы тратить время на то, чтобы учить тебя чему-то другому? Это же нелогично вообще, не находишь? Может и правда тогда надо было именно этим заняться. Успел бы до того, как мальчишка поймет. Нет, не успел бы. С тех пор прошло всего 2 недели. Не успел, и хорошо. Хорошо ведь, а вот неизвестно. И еще непонятно, как, мальчик, понял. Потому что этот разговор про выход тоже не играл главной роли. Мальчишка тоже его потом подтянул. Было что-то другое. Что-то, да, вспомнил. Очень хорошо вспомнил, как и когда это было. Лаки, не надо, правда. Я сам разберусь, ты не волнуйся. Я постараюсь, чтобы тело пострадало как можно меньше. И что он на это ответил тогда? НИЧЕГО, все как и надо. Для тех, кто считает, что низшим за счастье высшим послужить, все естественно. Да, хэш, да, очень похоже на правду. А теперь вот снова. Я знаю, что надо беречь это тело. И я знаю, что нельзя попасть в тюрьму или в психбольницу, или в школу Брутуса. И что он ответил? У меня замечательный избранный. Да, замечательный. Правильно понимающий свою роль. Ао, вот и все. 2 плюс 2 и сложилось. Мальчик умный, умнее, чем кажется. А вот кое-кто, очень гордый своим новым мировоззрением, все еще где-то там. Вы были созданы, чтобы служить. Мало просто убрать и до конца дней стоять на коленях, суть почти не меняется. Да, что наживается 1000 лет, так просто за пару месяцев не выбросишь. Оно все еще там, и все так же вредит. Бедный мальчишка, ведь явно ждал чего-то другого. А то он не знал, знал. Сам же Хесишу сказал, он на меня не как на Бога смотрит, как на отца. А он ему, избранный. Мальчик маленький слишком, чтобы этим гордиться. Ему просто забота нужна, просто внимание, просто любовь, а не гордое осознание, что тело его такое полезное, чтобы Богу служить. Ну и что теперь со всем этим делать? А что касается того, зачем я сначала пришел? А может, не надо? Замолчать просто, оставить, забыть. Ведь есть еще многое, о чем можно сказать, кроме этого, не получится. Даже если проскочит сейчас, то потом выплывет, и, возможно, еще в более неподходящее время и месте. Мальчик правда не глупый, и очень чувствительный. Сильный эмпат, да еще и настроенный со своим никому не нужен на подозрительность и отрицание, а уж если учесть его с ним схожесть, сам бы мог забыть о таком, вот именно, и поэтому, то ты прав, мне действительно очень нужны были тело и магия, но когда я познакомился с тобой, то я понял, что нашел нечто большее, несравнимо, я уже объяснил, почему, да, ты вправе сердиться, уж я понимаю как раз, как никто, потому что меня самого... Он болезненно горько скривился, взяли в детстве совсем не с той целью, с которой нормальные люди берут ребенка в семью. И я как никто знаю, что чувствуешь, когда это вдруг раскрывается. Вот только я не понял тогда одного, все меняются. все может полностью навсегда измениться. И я вижу теперь, как может измениться отношение к ребенку, если провести с ним вместе неделю, две, месяц. Что уж тут говорить о годах, все уже по-другому. Ты веришь, ты успел стать мне очень небезразличным, очень близким. И для чего бы я не пришел в первый раз, я хорошо знаю, к кому я возвращаюсь теперь. И я очень надеюсь, что ты вовремя это поймешь и поверишь. Потому что сам я не понял тогда ничего. Бросился что-то делать, что-то доказывать. Кончилось все, отвратно. Результат получился с точностью да наоборот. И я ушел. Вот как ты сейчас собираешься, в бездну. И это было, он покачал головой. Вспоминать было уже по-настоящему больно, самым неудачным решением. Потому что с тех пор возврата не стало. Оно так и катится все туда же, глубже и глубже, в бездну, до самого дна. Вот теперь захотелось еще и поесть. Перенервничал, видимо, все это. Просто слов нет. Он достал из пакета абрикосы и надкусил. Пахло гадко, креветками. Ай, неважно. И отец меня не остановил. Даже напротив, Лаки поморщился. Все, еще немного, и тоже слезы пойдут. Явно так показал, насколько он мне не верит. Но только я теперь понимаю, он вздохнул и невесело усмехнулся, насколько тоже не вовремя ему под руку попал. Я ему очень много разрушил всего, очень ценного, того, что создавалось или хранилось веками. Это тебе не контакт с какой-то совой, а он начнулся только, почувствовал, что все рушится. А тут мост, единственная физическая связь с другими мирами, вдребезги, полстолицы смежного мира, с которым он очень старался наладить связи, в руинах, и мы с братом вдвоем над пропастью, еще секунда, и все. Он и сказал, сейчас вот думаю, что бы я сам сказал на такое. Он закрыл одной рукой лицо и издал какой-то полусмешок-полувсхлип. Я всегда видел все только с одной стороны, вот, увидел с другой, и опять-таки из-за тебя, и поэтому тебя я не отпущу. Это очень плохая история, и я все делаю для того, чтобы она не повторилась. Не с тобой, я правда этого не хочу, я тебе своей судьбы не желаю, потому что, в ней давно ничего хорошего нет, и если ты еще из-за меня уйдешь в бездну, то мне уж точно никогда оттуда не выбраться. Лаки, не плачь. Что, тебе показалось? Сам не плачь. Что, это тебе показалось? И смеется теперь, так счастливо виновато смеется, но хоть не плачет больше и не молчит. Неужели выкарабкались? Это надо же так его доконать. Садист малолетний, даже сердце болит, у-у-у, это уже нехорошо, его же в этом теле повредить так можно, наверное, очень смешно. Бог поджал губы в показно недовольной усмешке и закатил глаза. Ага, Гарри обхватил его двумя руками за шею, потому что он как присел рядом с ним на экране, так и сидел. Ты не сердишься больше, ну, за сову, не сержусь, ой, нет, что ты, дорого очень, рассмеялся, Лаки, я не хотел, и тоже смеется. «Что именно? Меня доконать?» — поднял бровь насмешливо осуждающе. «Нет, мешать, и это тоже. Мне надо было ответить, когда ты спрашивал, еще в начале. И, что же тебе помешало, что ты молчал?» Мальчик придвинулся к нему ближе и прошептал. «Я хотел, чтобы ты рассказал больше. Что именно?» — также заговорническим шепотом спросил Лафисон. Гарри прижался настолько близко, что изображение при наложении из границ замерцало, и шепнул ему прямо в ухо. Про то, сколько я для тебя значу. Нет, это немыслимо. Что это сейчас было? Это же ужас, а не мальчишка. Ну вот что с таким делать? Он отстранился от него немного и с ироничным укором спросил. А ты не мог просто спросить? И ты бы ответил, конечно. Разве я тебе в чем-то отказывал? Тогда Гарри прикусил губу, расширил глаза, и выражение лица у него стало точно таким же лукаво-шальным, как у Хесиша, когда тот выдавал какие-нибудь особо дерзкие пакости. «Ты можешь повторить все это еще раз?» Бог чуть не поперхнулся от смеси негодования и смеха. «Это кто же тебя научил такому?» Округлил он глаза с насмешливо показным возмущением. «Самый лучший учитель!» Довольно прыснул мальчик. «Он тоже так делал. Не пущу больше к нему!» Хитро укоризненно покачал головой трикстер. «Плохому учит, только хорошему!» Прошептал мальчик, снова его обнимая. Потому что никого нет на свете лучше него. Примечание к части. 23 и краткое день, 4 июля, 95, пернатая радость. Да, прямо-таки самый лучший на свете, Лафисон смотрит на мальчика с показно-притворным удивлением. Ты уверен? И на лице появляется довольная хитро-озорная и даже немного мстительная улыбка. Ты готов повторить это 50 раз? Вот теперь смотрят друг на друга и смеются. Смешно. И как-то так, трогательно. И очень не вовремя. Так, спокойствие. Так же плавно и нежно переходим к делу. Я могу повторить сколько угодно, шепчет мальчик и немного измученно, но счастливо улыбается. Ты самый лучший на свете. И ты не хочешь, чтобы я всю жизнь просидел в тюрьме? Конечно, нет, Лаки. Ты что? Поэтому сейчас мы соберемся и очень быстро сделаем то, что по обоюдной ошибке не сделали с первого раза. Потому что, мы вообще-то в чужой квартире мага, если ты еще не забыл. И у нас на счету каждая минута. И ты даже не представляешь, как крупно мы можем вляпаться. Но ведь ты договорился, чтобы помощник детектива прислал нам сообщение на пейджер, если маг направится домой или оторвется от слежки. Да, я подстраховался, как мог. Только это далеко не все возможные варианты. К сожалению, человека можно оглушить, ослепить, связать, парализовать, одурманить, усыпить, ранить, убить. И никакого сообщения он потом не отправит. И это не считая возможностей магии. Потому что это добавит еще множество способов. Например, отправить следить за иллюзией, дезориентировать, обездвижить, лишить голоса, подменить мысли, стереть память, подавить волю, скрутить болью, свести с ума, уничтожить, во что-нибудь превратить или выбросить в другую реальность. Кроме этого, маг может иметь возможность передвигаться очень быстро, если не мгновенно, летать, создавать порталы, телепортироваться, иметь связь с другими магами, техническую, магическую, ментальную. Он или его сообщники могут появиться здесь в любую минуту, и дальнейшие события вообще нельзя предсказать. Если наше вранье еще кто-то станет выслушивать, это будет очень счастливый исход, а то дезинтегрируют, как мы стекло, и конец истории. Плохая ли она была или хорошая, потратим еще несколько минут на разговор или, наконец, займемся тем, зачем мы сюда пришли. Да, Лаки, я понял, хорошо, сейчас я открою эту птицу, и ты максимально направишь на нее свои эмоции, вдох-выдох, она умная, красивая, полезная и очень нам нужна, она должна нам поверить, она должна нам помочь, она наша надежда, наш связанный с другим миром, наш посланник, наш проводник, мы доверяем ей, а она нам. Готов? Тогда начинаем. Он убрал рубашку с клетки. Филин немного недовольно втянул голову в шею. Ну да, дневной свет ему неприятен. В квартире Флетчера даже нет занавесок. Ну что, отдохнул, черненький? Иди сюда, бог протянул руку сквозь решетку. Филин чуть отодвинулся. Ладно, хотя бы не пытается клюнуть. Выходи. Лафисон открыл клетку и постучал по столу. Давай сюда. Ну что ж ты такой недоверчивый? Я поглажу тебя, можно? Недовольно ухнула птица и отодвинулась. Нехорошо. Вмешательство не понравилось. Не доверяет уже. Он поджал губы, задумчиво глядя на Филина. Первый раз просто сработал эффект неожиданности. И что, ничего нельзя сделать? Гарри почувствовал себя просто ужасно. Что бы ни говорил ему Лаки, но если он действительно все испортил, и если из-за этого они теперь не попадут в Хогвартс, неправильно ставишь вопрос. Правильно так, что теперь лучше всего сделать? Можно попробовать приручить, но на это понадобится не меньше 3 недель. Можно попытаться подавить волю, но как бы хуже не вышло. Птичка чужая, служебная и магическая. Скорее всего, у них защита от такого воздействия есть, чтобы посторонние маги почту не перехватывали. Давить дальше, разозлить совсем, может и вообще лететь отказаться. Не считая того, что они довольно опасные, способные в лицо броситься. Я знаю, Лаки. Мне сова фиг в волосы вцепилась. Это тебе еще повезло. Так, если хочешь, иди в клетку, обратился он к Филину. Все, все, не трогаю, вот, даже руки поднял. Он запер птицу, забрал рубашку и, заперев балконную дверь, вышел через стекло, спустился, оттащил лестницу и ведро обратно к подъезду. Это все, да, ничего не получится, все из-за меня, расстроенно пробормотал Гарри. Лафисон усмехнулся и посмотрел на небо. Ответ хочешь или утешение? Ответ, не знаю. Даром прорицания обладаешь? Вот и я нет. Вот мой приятель, он, да, у него штука такая есть, на елочную гирлянду похожа. Очень продвинутые цивилизации подарили, и то, считает только вероятности. Вот он ответил бы что-нибудь типа, с такой-то вероятностью получится, а с такой-то не получится. И, кстати, если думать, что не получится, то вероятность именно этого и увеличится. И поэтому, не гадаем, получится или нет, а думаем, делаем. Не получилось, думаем почему, исправляем, делаем. Опять, значит, снова. И так, пока не получится. Мысль ясна, он зашел в подъезд и вызвал лифт. Это насчет того, все ли пропало и не пора ли пойти в Темзе топиться. А теперь по поводу из-за кого и утешений. Из-за меня. Очередной мой недочет, до сих пор не научил тебя жизненно важным вещам. А именно, когда мы в бою, на задании, в походе, в разведке или делаем любое важное или срочное дело, никаких обсуждений как просчетов, так и подвигов, никаких выяснений отношений. Все, дома за кубком вина, чашкой чая. То, что сегодня произошло, это в последний раз. Понятно, у нас бы после такого просто больше никогда никуда бы не взяли. Считай, что вечный позор. Как бы ни складывались отношения между мной, братом, его компанией и инхериями, чтобы накануне не произошло, но в бою мы соратники, мы асгарцы, мы воины. Все остальное просто отбрасывается. Иначе все, либо трупы, либо рабы. Ясно? Да, Локи. И кивает так усиленно. Можно надеяться, что дошло. Можно. Мальчишка неплохо усваивает и потом использует все, что он говорит. Он как можно тише отпер дверь и прошмыгнул в свою комнату. Разборки с кузеном сейчас были бы совершенно излишними. И так постоянно приходится разбираться с одним, даже в таких ситуациях. Потому что, если не разобраться и не научить вовремя, других может потом и не быть. Так что, делаешь дело, думаешь о деле. Кто испортил, почему так случилось и вообще от чего вся жизнь, боль, все потом. Сейчас просто имеем позицию, от которой выступаем. Птица не подпускает, она могла и в самом начале не подпустить. Имеем факт, движемся дальше. Какие будут мысли? Ты же сказал, что можно сделать с совой, и оно все не подходит. Подходит. Просто одно долго, другое, рискованно. Не найдем ничего другого, вернемся к этому и выберем. А пока ищем другие варианты. 15 минут на обсуждение. Вперед. Но я правда не знаю, что еще можно сделать с этой совой. Потому что ты зациклился на одном способе. Вернись к главной цели, и найдешь другие. Какая у нас цель? Попасть на косую аллею. Верно. Что у нас для этого есть? Сова. Она знает адрес, но она не хочет. Стоп, мы тоже знаем адрес. Что она знает, чего не знаем мы? Дорогу. Она знает, как туда долететь. Да, она знает маршрут. Вот он нам и нужен. И сова его знает. Что можно сделать? Ну, ты хотел, полететь вместе с ней. Примерно. Посмотреть ее глазами. Не вышло. Теперь ее глазами не посмотреть. Другие варианты? Ясно. У тебя просто жизненный опыт маленький. А способов очень много, потом тебе покажу и расскажу, чем каждый плох. Но сейчас времени нет, поэтому я тебя сразу подтолкну к хорошему. Это почтовая сова. Скорее всего, она носит не только письма, но и посылки. Ее глазами нам не посмотреть, ни на какую мысль не наводит. А чьими? Почтовая. Точно. Ей надо дать посылку С. Ой, как сложно. У тебя прямо огромный выбор. С Юсфусом, Локи. Сообразил мальчик, ты будешь смотреть через Юсфуса. Свершилось. Рога, пир, ликование народа. Верно. Дальше. Как она его понесет? А просто дать, как письмо, нельзя. Поранит клювом или когтями. Хуже. Может вообще сожрать. Они вообще-то ими питаются. Может она и приучена честно носить что угодно. Но я бы не рисковал. Поэтому, думай дальше. Ну, его можно посадить в клетку. А она есть, клетка, бегать покупать. Плохой вариант. Время. А совиное? Нет, там расстояния между прутьями очень большие. Он упадет. А еще большая и тяжелая. Дальше. Это должно быть дома, сито. У тети есть. Очень здравая мысль. Похвально. Но есть и получше. А теперь быстро. Он прошел на кухню, достал из холодильника 2-литровую бутылку с кока-колой и выплеснул содержимое в умывальник. Гарь, ты чего? И тебе привет, кузен. Как же ты всегда вовремя. Прямо Тора напомнил, да вот, услышал, что это яд ужасный, и что надо пить натуральные соки. Сходи, купи пару пакетов, а то у меня каждая минута на счету. Он вынул из кармана и протянул Дадли 20-фунтовую купюру. Если не успею сегодня домыть окно, такой штраф вкатают, что и свой пейджер придется продать. Слышь, я это, и мороженое нам тогда возьму. Отличная мысль, фисташковое, в супермаркете видел. В супермаркете, я хотел в ларьках взять, ну лан, сгоняю туда, у меня замечательный брат, я так горжусь тобой, у меня никогда не было того, кто всегда готов подставить плечо, Локи, ну зачем ты над ним смеешься, Прыснул от этого пафоса Гарри. Я над всеми смеюсь, даже иногда над собой. А иначе, он сполоснул пустую бутылку под струей воды, только плакать, кое-кому на радость. И он язвительно осуждающе глянул на Гарри. Лаки, я не хотел. И, ты сказал, что нельзя такое обсуждать во время дела, верно? Поэтому, как в бутылку с таким горлышком просунуть ужа, вырезать дырку, отрезать донышко, разрезать напополам, а во, просто море идей. Мне уже нравится, и что лучше? Гарри пожал плечами. Ладно, тогда так, что еще нужно будет сделать с этой бутылкой? Очень непонимающий взгляд. В ней животное будет сидеть. Еще хуже. Ясно. Живность всякую не ловил. Ну куда там, тебя самого отлавливали. А то знал бы, сдохла бы парочка без воздуха в каком-нибудь коробе. Сразу бы научился, чему, делать дырки. Рассмеялся мальчик. А при чем тут как разрезать бутылку? Сейчас поймешь. Он разрезал бутылку вдоль на две половинки. Ни дно, ни горлышко разрезать не удалось, так что последнее он просто выкинул. Взял нож и проделал изнутри наружу пару дырочек. Проведи пальцем. А-а-а, да, внутри гладко, а снаружи корябается. Это чтобы Юси не поцарапался, верно, а то вернется к нам с почищенной чешуей. Ну, а что потом, чтобы не выпал, склеить, смотать скотчем. Мне так дядя верно очки чинил. Или еще можно сделать дырки и примотать. Я впечатлен, что быстрее всего, очевидно. Даже от Вернона когда-то бывает польза. Тетушка, где у нас скотч? Позвонить надо, обратился он снова к Гарри. Проверим, жив ли там еще наш детектив. Он уже выходил, когда в дверях столкнулся с кузеном. Ну да, явно день сегодня такой, не задался. Ой, че это? Дадли уставился на разрезанную бутылку. Континуумно-темпоральный трансфигурационный многоплановый преобразователь поличастотных дифракционных полей, в высшей степени серьезно сформулировал Бог. Потом объясню, если захочешь. А ножницы и скотч зачем? Еще больше удивился кузен. Так поломался же, не починю вовремя, и нарушится инвариантная дискретность сущностно-событийного спектра сопредельно резонирующего гиперпространства. Знаешь, быть магом – это такая ответственность. А мне еще окна мыть, Лаки. Что ты ему наговорил? Гарри просто готов был свалиться от смеха. Без понятия, фыркнул Лафисон. Я одному ученому мозги правил, там было еще и не такое. Он опять потащил злополучную стремянку к балкону. Можно было бы Дадли поднапрячь, да не очень-то хотелось опять объясняться что, куда и зачем. Правил мозги, как коню. Да, примерно, он прошел в комнату, уселся за стол, положил лужонка на одну половинку бутылки, прикрыл второй, слегка примотал скотчем. Как считаешь, что нужно сделать еще? Ладно, так, бутылка прозрачная, и сова в ней будет видеть еду, может попытаться достать, будет отвлекаться. Гарри взял из стопки листок бумаги, сложил вдоль пополам и прикрыл сверху одну половинку бутылки. Да, одобряюще кивнул Бог. И последнее, как же она ее понесет, веревка? Да у меня же талантливый ученик, скоро будет делать все сам без меня. Боюсь, что не скоро, Лаки, вздохнул Гарри. Очень скоро, улыбнулся ему Лафисон. Даже не сомневайся. А теперь внимание. Ты помнишь, мы очень любим эту пернатую гадость? Он рассмеялся. Конечно же, я хотел сказать, радость. Всей душой, всем сердцем, всем своим существом. Тогда начинаем. Ну, иди сюда, птичка. Сейчас мы все сделаем и больше тебя мучить не будем. Бери клювом вот здесь. Сейчас еще к лапам привяжу для подстраховки. ТПРР. Стоять. Да не трогаю я тебя, вообще не касаюсь. А вот что там, тебе знать совершенно не надо. Нечего своей головой на шарнирах вертеть. Креветку хочешь? Я понял. Значит так, несешь эту посылку на косую, один, кладешь на крышу, не отпускаешь, и сразу обратно. Стоп, по команде. Как только посылка вздрогнет у тебя в клюве. Все понял? Ну, ты просто красавец. А теперь... «Ты», — обратился он к Гарри, — «маг и ученик мага, будущий светлый магистр, сидишь и терпишь, тихо, молча, недвижимо, есть, пить, чесаться, чихать, кашлять и все прочее, запрещено, ты уснул, ты оцепенел, окаменел, замер, ты в засаде, а кругом рыскают вражеские отряды разведчиков, обнаружат, все, 20 лет расстрела через повешение на каторге». Будешь вручную по кирпичу отстраивать дом на Тисовой, 3 года есть только кошачий корм и капусту. Все понятно? Ну, я надеюсь, справимся. 10 раз перескажу тебе все, что захочешь. Вперед. Примечание к части. 23 и краткое день. 4 июля. 96. объект потерян. Наземник Ус еще немного потоптался возле Хемлиса, затем достал карту. Так, до дома плестись часа два, а до Кингс-Кросса похоже, что минут 40. В пустом доме вообще делать нечего, разве что безумную книжку читать. А вот перекусить как раз самое время. Хорошо магловская карта составлена, прямо четко так, все понятно. Вот добавить бы указатель какой-нибудь, чтобы его местоположение показывал, вообще бы цены не было. Ну да плевать, ни в горах и ни в лесу, вон таблички с названиями улиц чуть ли не на каждом доме. Цивилизация. Не совсем, конечно. Мусор прямо на улицах в разных ящиках и толстенных уродливых напольных вазах. Вот что значит, когда не только экскура 1, а и элементарного тергия 2, нет. Держат помои всякие практически на виду. Вместо цветов в вазах на улицах столицы, отбросы. Это же и в домах тоже такое, значит, или механизмы какие-то есть. У него в квартире вроде ничего такого не водится. Хотя у него там вообще пустота. Моргана его прокляни, только вспомнил. Он же занавески собирался купить. Ладно, потом, сперва чуток подкрепиться в Кингс-Кроссе. Нравится ему этот райончик, чем-то на Лютный похож. Как-то свои там все, что ли, даром что маглы. Вот вчера один мутный тип в пабе даже пытался его на бухло развести. Только увидел, что бармен отстегнул ему сдачу, и подсел сразу. Сам же ему потом и проставился. Тут и магии даже не надо, он на таких вещах давно ни одного грима съел. Надо бы и сегодня кого-то надыбать. Не то, что ему напоило серых, тьфу ж ты, бумажных, так жаль, но так оно чутку забавней. Не совсем же он еще докатился в этом мире, чтобы за все только кровными. Он в очередной раз перешел через дорогу. Теперь это больше не представляло никакого труда. Фонарики на столбах включали свет нужного цвета, и все вокруг четко знали, кому идти или ехать, а кому подождать. Нормально придумано. Не знал бы, что у маглов магии нет, решил бы, что чары. Захотелось курить. Где-то было там, он пошарил в кармане. Вообще магловское курево, гадость, разве что фильтр приличный вполне. Да только он как раз сейчас и не нужен. Оборвал. Очень хочется чего-то покрепче. Потому что чувство возникло какое-то странное. Даже так гаденько знакомое чувство, что его потихоньку пасут. Вот не очень уверен, но что-то будто под кожей свербит, будто бы начинающаяся драконья оспа. Он затянулся, неспешно оглядываясь по сторонам. Вот драконье дерьмо. Разве тут определишь, кто из маглов обычный, а кто подозрительный? Они и так все и одеты по-странному, и занимаются многие не пойми чем. Меньше всего хочется сейчас над этим раздумывать. Он бы попросту трансгрессировал домой сразу, и все дела. Да куды ж там, полная улица маглов. А у хвоста, ежели он магл, тоже может какая нить пишущая гадость иметься. Вот бы он сейчас тут натворил. Хорошо хоть, сперва покурить захотелось, а не сразу в бега. Дома бы он недолго раздумывал, раз и нету, это уже как рефлекс. А тут все не так, тебя пасут, а ты на виду ходишь, как живая приманка для пятинога 3. Ладно, попробуем по-простому. Как там, где антитрансгрессская 4, наложена. Флетчер полчаса петлял по лондонским улицам. Пытался затеряться в толпе, заходил в магазины, менял направление. Без толку. Разве в этом пальто потеряешься? А проходных дворов он здесь просто не знает. А вот шпик-то наверняка. И, к тому же, до чего Морганов сын оказался натасканным. Так и не удалось его нигде запалить, как ни старался. Ну, и дрянное дело, приходилось признать. Где же он все-таки наследил? Неужели из-за треклятого Люмоса? Или когда бумажку к пилюле Менгаргил? Да нет, вроде, пасли его не от дома, он бы раньше просек. А, наплевать. Пускай тащится за ним хоть в Кингс-Кросс. Там будет легче ему встречу устроить где-нибудь в переулочке. И конфундусом. Или просто лучше смыться откуда-то, где уж точно нет этих Моргановых камер. Маглы, хоть и те еще извращенцы, но не будут же ставить их даже в отхожих местах. Так что, план очень прост. В кабачок, поесть, выпить и через удобство на выход. Может он и не местный Джеймс Бонд, или как его там, но тоже еще не всю соображалку пропил. Надо смыться от местного мракоборца, кем бы он ни был, так смоется. Лаки покинул тело ужонка на полпути к дому. Глаза дико болели. Чтобы сфокусировать непредназначенный для больших расстояний змеиный орган зрения, да еще и прикрытый мутной пленкой, пришлось очень прилично напрячься. Кажется, лопнула даже пара сосудов. Чувство было такое, что по глазам грубо прошлись наждачкой или песком. И, конечно же, почти сразу мучительно разболелась и голова. И это все не считая весьма неприятного эффекта от обоняния, которое он тоже на всякий случай задействовал. Отвратительно резко и неприятно пахло совой. Этот запах почти глушил все прочие и доводил его вдвоем со змеенком почти что до паники. И потому, сейчас вырвавшись из этих всех ощущений, он испытал облегчение. «Отомри», — скомандовал он неподвижно сидящему Гарри. Мальчишка был настолько застывшим, что Лафисан даже сперва не смог взять под контроль одеревеневшее тело. «Лаки, как, ну, не как ты предсказывал, и утопление в Темзе откладывается», — пошутил он, вставая. «Прорвемся, надо же, даже покалывание в мягкой точке. Это что, отсидел?» «Да, читал он такое, у смертных бывает, пережат кровоток, собственным весом. Да, совершеннейшее творение, что уж тут скажешь. Нет, нет, нет, он абсолютно доволен, ни о чем лучшем и не мечтал, а то опять заведут ни туда ни те мысли. Теперь действовать быстро. Помнишь, как стоял стул? Ну, понятно. Группу шпионов я точно еще не тренировал. Наперед, в чужое помещение входишь, запоминаешь все точно, и без надобности ни к чему лишнему не прикасаешься. Ладно, я-то запомнил. Стул сюда, клетка так, и все это убрали. Он собрал ножницы, скотч, рубашку, пакет с едой и веревку. А вот и наша оперативная группа летит. Давай, птичка, сюда. Да не трогаю я тебя, какой же ты нудный. Веревку только от лап отвяжу, и глаза бы мои тебя. Я шучу, и как там, от всей души тебе благодарен. Пригодишься еще, может быть. В клетку марш, надеюсь, не скоро увидимся. Змей в бутылке. Ладно, пускай пока посидит. Все потом, сейчас срочно на выход. Засиделись, ведь явно же не к добру. Юси, Гарри все же успел заглянуть в бутылку. Лаки, что это с ним? Он не отвечает. И почему? Глаза красные, потом объясню. Травмы, раны и прочее, тоже все дома, уходим. Он как можно быстрее запер балконную дверь, кинул последний оценивающий взгляд на обстановку. Иванище 5, исчезло стекло, шаг вперед, возвращаем. Сзади в комнате какой-то хлопок, что, неважно, ведро с водой, за борт, оттолкнуть лестницу и сразу же выпрыгнуть самому, на ходу натягивая на голову капюшон от форменной куртки. Переворот через перила балкона, падение вниз. Он сгруппировался как мог. Плохо. Непривычное, слишком легкое тело. И совсем не такого размера. Да, он почти месяц в нем, но такого ни разу не делал. И поэтому, бамс, о-о-о, как больно-то. Левой кистью с размаху об упавшую лестницу. И о землю бедром. Прямо в лужу из мыльной воды. И спиною еще, ну, немного. Ничего не сломал? Да нет, вроде, все движется. Повезло, что густая трава. Встать-то сможет, уже хорошо. Так что лестницу, пакет, щетку, ведро, срочно отсюда. Избранный, ты там живой? О, ну да, лестницу второй рукой не возьмешь. Жутко больно, зараза. Ладно, дотащим одной. Хотя бы за угол, там можно бросить. Да-да, поморщился мальчик. Больно? Нет, нормально все. И закусил губу. Странно, пожал плечами. Значит, мне одному жуть как больно. Ну, посмейся, малыш, живы же, ну хромаем немножко, и рука, у-у-у как, да, не особенно весело, да, Лаки, ушаша, только тебе, а что там хлопнуло, вернемся посмотрим. Он не без труда затащил стремянку за угол, тогда потащили обратно. Нет, ты что, Гарри сделал круглые глаза и, наконец, рассмеялся. Не знаю, что там сработало, но очень надеюсь, что мы все же успели уйти. Трава мягкая, хорошо глушит звук от падения. Ну, а дальше от везения только зависит. И от внимательности того, кто пришел. И тут запищал пейджер. О-о-о, а кист даже и не повернуть. Почти не слушается. И зверски болит. Взял правой рукой, чуть морщись, поднес запястье к глазам. Объект потерян. О, как, просто немыслимо вовремя. Ну, понятное дело, пока помощник звонил в этот центр, пока там оператор набрал. Телефон нужен. Телефон, а не эта отсталая гадость. Все ясно, да, маги местные умеют перемещаться. Мгновенно. Вот когда я говорю, что опасно, он с иронической безнадежностью развел руками, почему-то ни один, придурок, соратник не верит. Ну да, я же выдумываю все и накручиваю от трусости, а все вокруг храбрецы. Лаки, я тебе верю. Я не так, как те, что с тобой были раньше. Ну-ну. Несомненно, и поэтому ты сегодня устроил выяснение отношений и подольше ждал, пока я не выскажусь, бросив весь хлам. Он похромал обратно к подъезду, держась рукою, на которой болталась бутылка с ужонком, пониже спины. Лаки, я не нарочно, я, уже можно сказать, в самый раз. Он положил бутылку с ужом ненадолго на пол, чтобы достать ключи единственной рабочей рукой. Не потерял их хоть при падении? Нет, хотя бы тут повезло. Я просто правда. Я сперва не мог отвечать. Просто. Я даже не знаю. Как будто что-то застряло во рту. Язык проглотил, называется. Ну вот, чтобы вызвать лифт. Опять все по новой. Бутылку на пол, нажать кнопку, поднять. Одноруким быть весьма неудобно. Точно. А потом, мальчик вздохнул. Потом тоже не мог. Отчего же? Ну вот и еще одна кнопка. А наклоняться тоже не очень. Очень пятая точка болит. А как мерзко быть мокрым. Эх, ну где же ты, магия? Потому что тогда я... Он посмотрел виновато смущенно. В общем, то, что тебе показалось. Плакал, значит. Ну, понятно тогда. Куда уж как понятно. Не особо поговоришь, чтобы другие не поняли. А потом я уже собирался сказать, но чуть-чуть не успел. Ну правда, чуть-чуточку. Ты мне веришь? Безусловно. У самого недавно так было. Мне поверили, улыбнулся с ностальгией тепло. Так бывает, я знаю. А дальше все. Гарри вздохнул и потупился. Я понял, что если буду молчать, то... Он посмотрел уже совсем виновато, но потом улыбнулся одновременно доверчиво и лукаво и шепотом произнес, то ты еще что-нибудь такое расскажешь. Но я не хотел, я не думал, что ты так расстроишься. И я, правда, совершенно забыл, где мы находимся. И теперь это все, он проследил, как Лаки последний раз кладет бутылку с обмякшим красноглазым Юсфусом на пол, чтобы отпереть дверь, из-за меня. Лафисан поднял бутылку с полудохлым змеем и с ехидно ободряющей улыбкой заглянул мальчишке в глаза. Тебе отомстить, чтобы стало полегче? Ну так это я запросто. Сейчас чуточку надавлю на поврежденную руку. Лаки, не надо. Мальчик испуганно расширил глаза и рассмеялся. Больно и так, так тебе ж недостаточно для искупления. Могу помочь, я по-дружески. Ради такого даже сам готов потерпеть. Вот, смеется теперь, хорошо. Но как-то так, слишком уж виновата. Нет, не надо нам с этим гадким чувством ходить. И мальчишке, не надо. Слушай, он присел возле него на картинке. Если бы я каждый раз так мучился по каждому поводу, что случилось из-за меня, он сделал такие же расширенные глаза, какие до этого были у Гарри, я бы до сегодняшнего дня не дожил. Жизнь не так хорошо за все бьет, так что, лишнее, добавлять еще себе самому. А ты, кстати, бьешь заодно и по мне. Знаешь, мне своего как-то с головой хватает. Так что, научись оставлять это в прошлом. Все, что можно исправить, исправим. Что нет, встали, отряхнулись, подумали, отчего так случилось, и дальше пошли. Это ясно, сам недавно до такого дошел, он рассмеялся. Раньше и в голову не пришло бы что-то такое. Он со странной усмешкой покачал головой. Исправлять, переосмысливать. И ты в этом сыграл не последнюю роль, если уж тебе так узнавать об этом приятно. Все об этом. А сейчас, избранный. Кстати, как тебе, что я тебя так называю? В прежние времена любой счел бы за величайшую честь, но мне тут приятель сказал, что за последнюю 1000 лет. В общем, что я подотстал, и сейчас уже может быть не актуально. Мне очень нравится, Лаки. Очень-очень. Правда, так я скажу ему, что он дурень, а то считает себя самым умным, и всяким глупостям меня учит, причем с таким видом, будто все на свете познал. Ага, скажи. Гарри опять рассмеялся. Мне очень нравится, правда. Это ведь значит, что ты именно меня выбрал из всех. И что, он опять зашептал Лаки на ухо, что я тебе нужен. Да ну, так же заговорчески прошептал ему Бог. Вот как чувствовал, что ты его намного умней. И да, ты мне нужен. Мне повторить 10 раз, улыбнулся. Попозже, ну, тогда хватит тут перед дверью стоять. У нас боевой товарищ раненый нуждается в помощи. Да и мы сами тоже, немного. Вперед. Примечание к части. 1. Чистящие чары, экскура, заклинание, позволяющее очистить объект. Помимо сухой, убирает и жидкую грязь, помой, рвоту и т.д. Также эти чары используются и для истребления некоторых паразитов и даже для наказания за грязные слова. Рот произнесшего их наполняется мылом. 2. Тергя, ангел. Тергя, заклинание, очищающее предмет от пыли, жира, крови и пр. Для более серьезной уборки применяют экскура. 3. Питинок. Чрезвычайно опасный хищник, особенно охотно нападает на людей. 4. Антитрансгрессионное заклятие, заклинание, сглаз, препятствующие трансгрессии. Например, в Хогвартсе, в Министерстве магии, к кроме специальных площадок, и в большинстве жилищ волшебников трансгрессия невозможна или затруднена. 5. Эванище, отлад, Еванисцит, исчезни. Вербальную формулу к выбросу Гарри подобрал Лаки. Действует временно и ограничено, только на стекло. Эваниска, отлад, Еванисцит, должен исчезнуть. Канонное трансфигурационное заклинание, заставляющее исчезнуть одушевленный и неодушевленный предмет. 23 и краткое день, 4 июля, 97, на пороге нового мира. Тетушка, Лайфисон быстрым шагом прошел на кухню, не вовремя, у Петунии руки в муке, на столе кусок теста, явно затеяла какую-то выпечку. К сожалению, мне нужна ваша помощь, и, к сожалению, срочно. О, боже, Петуния оторвалась от своего занятия, уставившись на него. Ты же, с тебя вода капает на пол. Тетя, радуйтесь, что не кровь, убирать было б труднее. Руки вымойте и вытрите, быстро, пожалуйста. Что с твоей рукой? Она действительно быстро выполнила его распоряжение. В ее взгляде смешались испуг, недовольство, растерянность и сочувствие. Да неужели? Хотя все уже довольно быстро прошло. А что с потом? Сперва это, он протянул ей бутылку. Снимите скотч, осторожно, не бутылку по кругу, а наоборот, лучше разрежьте. А он меня потом не, господи, что с ним? Он подох, я надену перчатки, еще вас переживет. Тетя, я надеюсь, шучу, со стола уберите, немного, кладите, прямо на стол, я подстелю хотя бы бумагу, полотенце, полотенце, принесу еще 10, в доме чего-нибудь не хватает, нормальной жизни, выдохнула женщина, выкладывая на расстеленное на столе полотенце безжизненно обвисшее тельце, словно раскатанный валик теста. Лаки, а что, если он умрет? В голосе мальчика слышатся слезы, закажем шикарные похороны, музыка, плакальщицы, знамена, море цветов, погребальный костер на Драккаре. Как ты можешь над этим смеяться? Еще и не над этим могу. Не привык еще, а придется. Так, тетя, теперь отрежьте небольшой кусочек бинта. Накладывайте ему на глаза, чуть-чуть выше. Все, теперь закрепите лейкопластырем. Нос не заклейте, он еще все-таки дышит. И на горло не давите ему. По той же причине, а то он вашего лечения точно не переживет. Я что тебе, ветеринар, я вообще его боюсь, вдруг как очнется, ты бы отнес его, правда, к специалисту, я денег дам, я, немножко оставила, во как, весьма благородно, неожиданно, можно сказать, да тебе самому надо к доктору, что у тебя с рукой, почему ты ее так держишь, ты же еле стоишь, отнесите змея ко мне в комнату и положите на стол, вместе с полотенцем, после мною займемся, ты совсем ненормальный. Нет, надо вызвать врача, и она, бросив Юсфуса в кухне, решительно направилась в комнату. Это все кончится плохо, очень плохо, а я еще и останусь виноватой. Ну вот как не переходить к жестким действиям. По-другому кто-нибудь слушает, как всегда, как всю жизнь, так и хочется придушить сразу, рука-то действительно зверски болит. Как смертные могут воевать в таком теле? Это второй этаж был, всего лишь второй, да еще и газон. Вот Наташа, она же маломодифицирована, ни от травм, ни от боли. Или Бартон, тот вообще нет, это ж кошмар. Вот так и начнешь уважать уже только за это. Никто, никуда, не будет звонить, без моего разрешения. Шнур телефона, резко уменьшенный взглядом, выскочил из розетки. А теперь и на вилку еще раз редуция, чтобы обратно не вставила. Хотите помощь? Тогда меня слушайте. Не хотите? Справлюсь и сам. Он резко развернулся на каблуках и чуть не столкнулся с застывшим с открытым ртом Дадли. Надо же, даже и не заметил, когда он в комнату-то вошел. Ты че, Гарь, че случилось? Ну, как видишь, немножко упал. Говорил же, работа опасная. Что ты хочешь, чтобы я сделала? А эта тетушка уже отмерла. Змея, в комнату. И подготовьте бинт эластичный, пищевую пленку и лед. Брат, очень кстати сейчас твоя помощь. Помоги это снять. Он избавился от синей форменной куртки. А ты как? Обратился он к Гарри. Но тот только глянул измученно и помотал головой. Все ясно с тобой. Сейчас будет полегче. Лафисон прошел в ванную, снял с руки пейджер, сунул в карман и подставил запястье под струю холодной воды. Где же ты, ипостась нелюбимая? Насколько легче бы было? Заморозил, и все. Даже это подавлено. Даже это. Ну вот зачем? Только не надо о том, что по-другому магию не блокировать. Очень даже возможно. Он, кстати, сам вполне представляет как. Только кого волнует. Нацепили тоже, в чем его Тор привез, и проблем нет, а эта штуковина даже частично божественную сущность давит. Хорошо, хоть не полностью, а то не было бы ему ни полифокального зрения, ни ускоренной регенерации, ни защиты от ядов. Всятец запросто может снять, причем навсегда. Тору тогда все убрал подчистую. Ужас просто, вообще не забыть. Ну что, полегчало? Да, чуть-чуть, сейчас перевяжем, еще будет лучше. Тетушка, вы готовы? Вернулся он в кухню. Да, давай. Боже мой, я же не медсестра, она у тебя синяя, почему ты не хочешь? Долго, я уже насмотрелся на Дадли, когда бегали с его глазом, пишут дольше, чем делают, и проверки ненужные всякие, и болтовня, бинтуйте, уже не синяя, раз вас это смущает, а теперь пленку и лед, все, премного вам благодарен, переодеться поможешь, брат?